Глава 5. Небольшой сюрприз. Покинув пределы пригорода, я, уже в полной темноте, активировал невидимость и полет, при этом стараясь хотя бы раз в несколько минут накладывать на себя заклинание «среднее лечение». И в какой-нибудь другой ситуации такое частое его применение в скором времени могло повысить уровень моей живучести. Вот только сейчас оно всего-навсего позволяло довольно-таки незначительно снижать болевые ощущения. Ведь мои многочисленные раны, к сожалению, залечить было в принципе невозможно. Как минимум потому, что экзокостюм с телом срастаться не хотел. Впрочем, это было тоже хорошо, потому что иначе я, снимая его, лишь получил бы еще больше повреждений. Но эта ситуация заставила меня задуматься над тем, что нужно в ближайшее время сконцентрироваться как можно сильнее как раз на поднятии характеристики живучесть. Ведь район, где я начал строительство в пригороде, был выбран далеко не случайно. И на месте нового дома, который только начинают строить, или лучше сказать, пока всего лишь копать котлован, проходит магическая жила. Не сказать, что очень сильная, но раза в два восполнение резерва маны она повышает. Но что еще я заметил, так это некая нестабильность всех этих магических жил, и, по всей видимости, именно поэтому их и не стараются использовать на постоянной основе аристократы, можно сказать, попросту пренебрегая ими. Потому как магические жилы часто меняют свое расположение, и какой-то системы в этом я усмотреть не смог, как минимум пока. Так что совсем не факт, что выбрать место мне удалось наилучшим образом. Но, так или иначе, нужно постепенно выравнивать столь большое расхождение между значениями характеристик. Да и пока маны в достатке, нужно этим пользоваться. Вот обо всем этом я и абстрактно размышлял, пролетая над небольшими деревнями, двигаясь на север к довольно скромному по размерам городку Северный Оркус с населением от силы в 10 тысяч гоблинов, на окраине которого и располагались эти проклятые заводы посуды и треклятой керамики. Спешить я не собирался. Поэтому неторопливо летел примерно час, одновременно любуясь своим родным миром, который мне всегда нравился, в отличие от того же мира мертвых ТСР, вызывающего лишь чувство безысходности и ожидания скорой смерти. При этом не ускоряясь по причине не самых приятных ощущений в моем теле, накладывая на себя очередное заклинание лечения. Бывал я в этом маленьком городке Северный Оркус всего несколько раз. Ничем примечательным он, по большому счету, не выделялся. Обычный провинциальный центр, всего примерно в сотне верст от когтей Зарима. От необжитых земель он находился далеко, так что и какой-либо полноценной крепости не имел. Хотя административный квартал и был отделен каменной стеной в десяток локтей, где, помимо всего прочего, располагались и казармы для солдат и стражников города. Но местечко само по себе было тихое, окруженное большим количеством деревень по округе, так что если тут и происходили нападения головорезов или и того реже диких тварей, то случалось это по большей части с деревенщинами. Таким образом, население Северного Оркуса на моей памяти было непуганным, как говорится, и как минимум частых патрулей по ночным улицам города можно было не ожидать. Поэтому нападающие на заводы Ацева, в принципе, были вольны придумать вообще все, что угодно. От применения боевых артефактов до банального налета группы подготовленных бойцов. Да хоть элементаля сюда огненного выпусти, все одно отразить нападение эти увольни не смогут. Честно говоря, я с трудом долетел до окраин города и приземлился в небольшом лесу в 2 верстах от пригорода. Не привлекая лишнего внимания, перестраховываясь даже с учетом активированной невидимости. Самой серьезной проблемой были эти злосчастные шипы в моей броне. Ведь казалось, каждое движение отзывалось все большей болью. К сожалению, ни 2 потока сознания, ни регенерация, ни заклинание лечения Диранга не могли решить этой крайне неприятной помехи. Все-таки пробита в сотнях местах была не только кожа, но и мышцы. А в голову мерзкие металлические иглы впились прямо в череп, частично пронзая не самые крепкие кости. К Как оказалось, даже у меня был предел, когда боль переносить стало невыносимо. Да, кое-как терпеть дальше я мог. Но меня буквально выводило из себя, что мой поступок был абсурден по своей природе. Потому как одно дело, когда от этого зависела бы моя жизнь, и совсем другое — это лишь мое предположение, что проклятый неуемный Тежар может неким образом следить за мной и ощущать исходящие от меня эманации стихии тьмы или вообще энергетические вибрации демонического ядра. Хотя все это прямо сейчас казалось мне бредом, и все слова Тежара виделись в после самолично созданной для себя добровольной пытки совершенно неубедительными. Ведь средний маяк света исказил демоническое ядро до неузнаваемости в энергетическом плане. И эта древняя тварь, наш старший жрец, ничего ощутить бы толком не смог, даже если я стоял бы рядом с ним в демоническом обличии багрового охотника. От таких мыслей до того ярость разбушевалась во мне, что я от злости схватил рукой ствол дерева ладони две толщиной и вырвал его одним движением вместе с корнями, и хотел было его запустить куда подальше, вымещая свою злобу. Вот только с моей силой можно было и целую просеку пробить в этом молодом лесу, а настолько привлекать к себе внимание мне было сейчас точно не нужно. Поэтому менее эмоциональное второе сознание смогло все же немного успокоить мой разум. Но даже так я, не сдержавшись, сдавил пальцы в кулак и раздробил ствол в мелкие щепки, развалив его на две части. После чего деактивировал экзокостюм и, наконец-то, выбрался из него. После чего пару минут, пока мои раны прямо на глазах заживали под действием заклинания лечения, раздраженно ходил из стороны в сторону, обдумывая, как мне отвлечь внимание Тежара от своей фигуры. Причем, будучи раздраженным без меры, я попытался с помощью моей воли подняться в воздух. Вот правда, это ничего не дало, и лишь злость во мне стала еще больше. Теперь я буквально жаждал побеседовать с теми коварными тварями, которые задумали из-под тишка стравить меня с Ацевом. В этот момент я снова вернулся к мысли, что неплохо было бы улучшить до Диранга заклинание уменьшения веса и порыв ветра, что в некоторой степени могло мне заменить полет. Вот только необходимость в редком навыке невидимости, который приобрести довольно сложно будет даже в обозримом будущем, ставила крест на таком, казалось бы, элегантном выходе из положения. Да и трата 4000 ОС тоже в этом случае не радовала. При этом мне в голову пришла довольно-таки неожиданная мысль, что с помощью навыка локального щита льда я мог бы создавать настоящие очень крепкие крылья. Пусть не на спине, а располагать их на руках с переходом на корпус, на подвижные элементы брони. Вот таким незамысловатым образом летать, благодаря моей огромной на данный момент физической силе в 43 единицы. В общем-то, мне и заклинание «Порыв ветра» улучшать было абсолютно не нужно. Достаточно, чтобы навык уменьшения веса достиг при переходе на Диранг схожих характеристик с левитацией. В этот момент эта мысль меня так увлекла, при этом в основном размышляя о необходимой форме крыльев, что я забыл не только про боль, которую ощущал буквально несколько минут назад, но и вообще зачем прибыл в город Северный Оркус. Практически полностью охваченный этой мыслью, я все-таки не стал предпринимать поспешных решений и оставил решение этого вопроса на откуп второму сознанию. В это же время, дождавшись, когда раны на теле окончательно перестанут кровоточить, я убрал их за костюм в малый инкубатор. Сам же облачился в походный кожаный доспех, довольно потрепанного вида, и черный потасканный плащ, своим видом теперь напоминая многочисленных посыльных, которых отправляли с донесениями между городами. Ну или фатально неудачливого охотника, не сумевшего заработать за свою жизнь на что-то более приличное. В таком виде я и направился в город, намереваясь прочесть мысли зажиточных местных жителей, которые под вечер должны собраться в трактирах. К тому же и самому таким образом отдохнуть от непрекращающейся спешки и разматывающей боли было просто необходимо. Стражники, стоявшие на центральных воротах, возможно, и обратили бы на меня свое внимание, Вот только мне это было совершенно неинтересно. Поэтому, погрузив их в область иллюзии, я фактически прошел мимо них, лишь мимолетно считав воспоминания этих гоблинов. При этом, кроме бесполезной информации о проворовавшемся управляющем города Северный Оркус, который с каждым годом снижает все сильнее выплаты своим стражам, узнать мне ничего не вышло. Да, стражник Кайт давно хромал на правую ногу и очень боялся нападения на город стаи нурглов, или того хуже, настоящих врагов, о которых с недавних пор ходит много слухов. Тут, к сожалению, тот факт, что я теперь знал, где этот предприимчивый гоблин спрятал от жены 43 серебряных монеты, мне никак полезным быть не мог. Вот так я и шел, вглядываясь больше не в темные улицы пригорода, или даже обращая внимание на искры душ в округе, а скорее внимательно рассматривая память горожан. Вот если честно, мне высокий интеллект не позволял сейчас запомнить абсолютно все, что попадало в мой разум, потому как информации было слишком много. Сотни жизней раскрывались перед моим взором, и с каждой минутой объем данных становился все больше. Возможно, так бы я, наверное, и шел к однажды уже посещенному лет 5 назад трактиру «Несломленный клык», если бы не ощутил в недалеко стоящем доме на соседней улице не то чтобы интересные мысли, всего лишь двое молодых гоблинов-аристократов просто развлекались, как я понял, с рабыней. Ведь юных наложниц обычно плетьми до полусмерти не избивают ради веселья. В любой другой обстановке, мимо подобной ситуации, которая меня в принципе не касалась, я прошел бы, даже не задумавшись. Но интеллект в 46 единиц слишком быстро считал память двух мелких аристократишек, у которых не оказалось вообще никого могущественного за спиной. И семья этих неудачников была состоятельной лишь на фоне бедных горожан Северного Оркуса. В масштабах же провинции они вообще абсолютно ничего из себя не представляли. Но и этот факт не сподвигнул бы меня отложить приятный ужин. И уже в моем воображении съедаемую аппетитную жареную мякоть на кости. Вот только у этих ничтожеств, на удивление, присутствовал магический дар, причем у обоих. Слабый, но это было уже неважно. Ведь я легкой походкой уже двигался к дому, в подвале которого и происходило это вакханалия. Попутно прочитав мысли двух молодых благородных более внимательно, мне еще больше захотелось провести один очень интересный эксперимент над ними, результат которого пока для меня был не до конца ясен. Здание полностью утопало во тьме, и стороннему наблюдателю могло показаться, что в нем сейчас никого нет. Вот правда, это было совершенно не так. Потому что на первом этаже, в небольшой кухне, где окно было просто наглухо заколочено досками, сидело четверо бойцов. Не солдаты лорда, а обычные наемники, которые охраняли, так сказать, благородных господ. Пара бурдюков с вином, уже почти пустых, несколько небольших масляных ламп и совсем пьяные разговоры о том, что, возможно, им сегодня перепадет поразвлечься с еще теплой девушкой, красота которой будоражила кровь уже изрядно выпивших наемников. При этом их не сильно беспокоило, будет ли она жива на тот момент или нет. Криков же не было слышно, потому как подвал был довольно глубок. Даже, наверное, располагался локти на 4 ниже, чем в моем старом доме. К тому же, несколько массивных деревянных дверей, ведущих туда, практически полностью приглушали крики, не позволяя насладиться хотя бы звуками пытки любопытствующим наемникам. Стоит ли упоминать, что видел я все это глазами моих будущих жертв, которые, впрочем, вообще не поняли, что погибли? Ведь рассмотреть им меня не удалось, попросту находясь в области иллюзий и продолжая наслаждаться хмельным весельем. Внимание! Вы получили 7 ОС. 7 из 1020. Внимание! Вы получили 5 ОС. 24 из 1020. Просто коснувшись демоническим мечом каждого из них, я даже не пролил ни одной капли крови, потому как их тела были в один миг пробиты навыком касания Тазара Великого. В результате раздавил их грудные клетки и разорвал их же реберными костями сердца, затратив всего 40 единиц маны на это. И, ко всему прочему, проверив эффективность моего нового заклинания, которое, впрочем, оказалось очень удобным. При этом я вообще обыскивать их тела не стал, ведь из их памяти знал, что ничего ценного у них попросту не было. Но не считать же за ценность 4 кошеля с парой десятков серебряных монет. Даже не золото, которое, в принципе, мне тоже было неинтересно, как минимум в количествах до 100 монет. Поэтому в бездонную сумку их так и забросил, чтобы потом избавиться от тел где-нибудь в лесу, совсем не думая хотя бы пытаться вытащить пару серебряных монет из их карманов. Не став откладывать, или скорее терпеть, по сложившейся привычке, я перевел опыт в накопители. Прибыток, конечно, совсем сомнительный на текущем уровне моей силы, но и затеял я все это не ради ничтожных 24 ОС. Спустившись в подвал, я застал обезумевших, или лучше сказать, обкурившихся до состояния бешеных животных, гоблинов, которые голышом двумя плетьми гоняли еле живую девушку. Впрочем, обессилела она скорее от потери крови из бесчисленных ран на теле, нежели просто сдавшись. При этом, будучи десятником, я и не знал, что эту гадость, дурманящую разум, могут достать даже такие вот, по сути, нищие аристократы. Трава пашет обычно использовалась для ослабления боли, и стоила она очень дорого, по несколько ОС за 1/100 меры. Вот чтобы до такого состояния обкуриться, нужно было потратить не меньше 10 ОС. Лучше бы в дело такую сумму пустили ироды зажравшиеся. Считай, целый уровень какого-нибудь селянина и десяток лет его жизни за вечер скурили ради забавы. Обдумывал я эту мысль, правда, уже создав самостоятельно, без навыка, фактически почерпнув знания из памяти, и использовал двумя потоками сознания заклинание «Ментальный удар». Таким образом, эти два недоноска просто потеряли сознание, так и не поняв, что произошло, потому как увидеть меня они не могли. В то время как девушка забилась в угол и тихо рыдала, не понимая, что же на самом деле произошло. Хотя в бледном свете двух масляных ламп видно должно быть не очень хорошо, особенно когда твое восприятие составляет всего 3 единицы. Я же, казалось, мог рассмотреть, как дрожат намокшие ресницы у мелкой гоблинки. «Мирит, твой прогноз. Какое количество маны у меня прибавится после поглощения жизни этих ничтожеств?» — спросил я, используя ментальную связь, и коснувшись пальцем лба одного из потерявших сознание аристократов, чтобы симбионт провел анализ нашей будущей жертвы. «Господин Таталемсо, думаю, 10-ю часть поглотить удастся. Возможно, чуть больше, если не спешить, и потратить на это не меньше 5 минут». С потаенной надеждой прошелестел древоль. При этом, правда, паразит было замыслил промолчать об увеличении объема его резерва праны, но вовремя одумался, банально испугавшись моего гнева, и отчитался полностью. «Примерно в том же объеме возрастет и моя характеристика прана. Вот только эту часть поглощенной энергии перевести в ваше тело никак не выйдет и повысить увеличение эффективности поглощаемого магического источника. И мало на этих магов, всего чуть больше 500 единиц». «Да чего же эффективные твари эти древли? Ведь благодаря врожденным способностям они могут в некоторых аспектах, пусть и не превосходить отроди бездны, но уж точно не уступать им в продуктивности. Да и получается, что адепты праны куда могущественнее, чем мне представлялось изначально. Впрочем, и мой навык поглощения душ давал примерно такие же результаты переработки магического ядра противника». Даже понимая все эти особенности, причем врожденные, на обычных гоблинов начинаешь смотреть с жалостью, потому как эта раса, казалось, не имела вообще ни одного преимущества по сравнению с другими во всей радуге миров. Но не считать же за преимущество высокую плодовитость и алчность. «Приступай!» — мысленно произнес я, обхватывая голову первого гоблина и выпуская корни древля в его тело. В каком-нибудь ином случае, возможно, я и раздумывал бы, чтобы осушить эти ничтожества системным оружием, дабы получить карту навыка. Вот только эти двое были даже не игроками, а всего лишь юнитами, так что специализированной школы магии они не имели. А те пара жалких заклинаний, стрела огня и малое лечение мне были абсолютно неинтересны. Да и удача в последнее время явно была не на моей стороне. Ведь с четырех наемников выпала всего одна пустышка. И не сказать, что это разочаровывало, но настораживало точно. Хотя настроение, несмотря ни на что, было сейчас приподнятое, потому как в мыслях о ледяных крыльях, все так же увлеченно размышляя, находилось второе сознание. Стоило второму телу упасть на пол из сушеной груды костей, как перед глазами возникло сообщение от системы. «Внимание! Характеристика мудрость естественным образом увеличилась на 1 единицу и равна 17». «Не совсем естественно!» Но разве это важно? Сообщение, что характеристика прана у Мирита тоже повысилась на 1 единицу, мне не пришло. Что, впрочем, не помешало мне отследить это изменение благодаря чтению его мыслей. Можно, конечно, и было потратить жалкие 200 ОС и повысить превентивно этот параметр у моего симбионта. Вот только смысла в этом большого на данный момент я не видел. Как минимум пока на этой редкой энергии не найду интересного навыка. Да и поглощая жизни вот таких ничтожеств, после исчезновения которых их даже искать толком не будут, можно серьезно повысить возможности паразита в целом. И это не говоря о прогрессе моего магического дара. Забавно, а ведь они себя мнили в этом городе очень влиятельными гоблинами. От этих мыслей и созерцания иссохшихся трупов меня отвлек слабый голос девушки, которая, казалось, уже полностью обескровила. «Господин, помогите мне. Прошу вас. Умоляю». Обессиленно начав ползти в мою сторону, размазывая слезы, взмолилась истерзанная девушка. «Заберите меня с собой». О том, что меня кто-то узнает, я не переживал совершенно. Я заранее, с помощью навыка «Малая ложь», изменил свой уровень, ранг и имя таким образом, чтобы связать произошедшее не только здесь, но и вообще в Северном Оркусе со мной вообще никто не смог. Правда, из-за того, что уровень понизить еще сильнее возможности не было, то сейчас я примерил на себя облик сотника Тагрима. Хотя не думаю, что ночью, особенно под действием области иллюзий, кому-то удастся прочесть даже эту информацию, ведь системная справка работает лишь вблизи. В общем-то, девушка сейчас обращалась скорее в пустоту, потому что увидеть она меня не могла в принципе. А если судить по ее мыслям, то она просто не хотела умирать. При том, что жизнь ее не назвать в принципе счастливой. Так что ее попытка зацепиться за свое существование была для меня не сказать, что непонятна, а скорее бессмысленна. Пусть даже если я дам этой девушке пару золотых монет, это в ее жизни глобально ничего не изменит. Она попросту оказалась слишком красива для этого провинциального городка, и при этом ей не повезло, и в наложницы ее брать никто не захотел. Попросту роковое стечение обстоятельств. Вот так Алия и оказалась банально схвачена в одном из переулков пригорода группой наемников. В такой ситуации вообще удивительно, что девушка продержалась в этом подвале почти целый месяц, была в ней воля к жизни, если можно так сказать. На миг в восприятии Алии я предстал демоном-ловцом душ, которого по древним поверьям можно было увидеть в местах больших битв. Слегка горбатый, с угольно-черной кожей, всегда облаченный в просторный плащ с капюшоном, накинутым на рогатую голову, и в руках держащий посох, собирающий души. Конечно, это был всего лишь образ, каким представляла себе Алия чудовище из миров бездны, о которых слышала из рассказанных ей старых сказок. «Ты готова отдать за спасение свою душу?» Почти неслышимым шепотом проскрежетал демонический я. «Да, господин». Даже не вздрогнув от страха, обреченно произнесла девушка. «Я готова на все, чтобы выжить и отомстить этим тварям». «Тогда зачем тебе жить? Они ведь уже мертвы!» Рассудительно прошипел демон в моем лице, наклоняясь к лицу девушки и заглядывая в ее глаза и в саму душу. Девушка все же вздрогнула, и в ее затуманенном разуме с трудом начали ворочаться мысли, потому как ответить сразу она элементарно не смогла, потому что только сейчас обратила внимание, что от ее мучителей остались лишь иссохшиеся скелеты, обтянутые пергаментной кожей. «А знаешь, я сам дам тебе нужную цель в жизни». Многообещающе проскрипел я совсем по-демонически. При этом я коснулся лба девушки и влил в нее последовательно 10 заклинаний лечения, после чего раны сначала перестали кровоточить, а затем и полноценно затянулись. Вскоре даже шрамы буквально через 5 минут выглядели на коже Алии почти незаметно. Сама девушка тем временем словно очнулась из забытия и поначалу хотела вообще закричать, осознав, наконец, кто перед ней стоит. Я же, проявив из воздуха 2 карты, одну с навыком владения копьем, полностью заполненную, и вторую как раз-таки с системным оружием, подходящим под этот навык. «Эти 2 карты — мой тебе подарок». Зловеще и немного испытующе прошипел демон в моем лице. «Наверху найдешь одежду и горсть серебряных монет». «Мне все же придется покопаться в вещах наемников, чтобы подобрать и оставить на 1-м этаже обещанную одежду для девушки и немного монет. Все же провианты ей прикупить не помешает. И каких-то вещей в дорогу. Если, конечно, она об этом сама догадается. Я же, во всяком случае, сделал много больше, чем даже было нужно». Девушка же завороженно смотрела на 2 системные карты, которые в ее понимании стоили целое состояние, и не могла поверить своим глазам. «А что мне делать дальше, господин?» Испуганно, но все же смогла из себя выдавить Алия. «Как мне отблагодарить вас?» «Если доберешься живой до пограничного форта 17-й коготь, то обратись к адъютанту. Тебе подыщут там работу». Внимательно глядя на девушку, прошипел я в образе ловца душ, в глубине души заинтересовавшись сложившейся ситуацией. «А дальше?» Уже скорее не испуганно, а заинтересованно спросила Алия, практически полностью исцеленная моими заклинаниями. «Вот если выживешь, то я сам найду тебя. Пусть это будет твоим испытанием, которое покажет, достойно ли ты служить вечному ловцу душ?» Произнес я возвышенно, при этом истлевая на ее глазах, обращаясь в туман. «И чем больше ты наберешь уровней по дороге в форт, тем выше будет моя награда тебе!» Прозвучало уже из пустоты.